Глава вторая. «Красавчик!» — как бесенок нашептывает мне на ухо Лиза. «Может, подойдешь познакомиться?» «Вот еще!» Резко отворачиваюсь от незнакомца и передвигаюсь в танце так, чтобы Лиза и Карина заслоняли меня от пристального взгляда. «Мне никто не нужен!» «Тем более мужик, который ходит по клубам и глазеет на женщин, явно рассчитывая на быструю, ни к чему не обязывающую связь. Откуда ты знаешь, что он хочет именно этого? Может, ты ему действительно понравилась? Лиза морщит точёный носик. А может быть, коровы летают? Не будь такой занудой, Голубкина. Я пойду в туалет, а потом за стол, отвечаю я, не желая предаваться иллюзиям. Мужчина за барной стойкой явно не из моей лиги. Такие не делают ничего просто так. А у меня нет ни малейшего желания выяснять, какой может оказаться цена его интереса. Заказать еще что-нибудь из напитков или еды? Карин, нам повторить коктейли, да? И, наверное, на сегодня будем закругляться. Карина кивает головой, а я быстро ретируюсь с танцпола, чтобы перевести дыхание в уборной. Но даже там не могу отделаться от ощущения, что на меня смотрят. Ополоснув руки холодной водой, я прикладываю ладони к пылающим щекам. Потом провожу по ключицам и шее, пытаясь унять жар. Неужели этот взгляд незнакомца так на меня подействовал? Я наивно думала, что отношения с Алексеем полностью высосали мою женственность, которая не выстояла в противостоянии с его вечными придирками. Выхожу из уборной с желанием поскорее вернуться домой. Завтра меня ждет эмоционально не самая простая встреча с бывшим, а в понедельник – новое место работы. Жизнь испытывает меня на прочность, но я выстою. Надо просто дать себе время и... Ой, простите, бормочу я, в темноте клуба сталкиваясь с кем-то в проходе. На мои предплечья ложатся горячие ладони, которые не позволяют мне потерять равновесие. Я задираю голову и цепенею. На меня сверху вниз смотрит тот самый незнакомец, который несколько минут назад раздевал меня взглядом на танцполе. «Спешите куда-то?» – спрашивает мужчина глубоким голосом с бархатистыми хриплыми нотами. «Я... Да, мямлю, я чувствую, как критически ускоряется сердцебиение. Подруги ждут меня!» «Они танцуют!» – произносит незнакомец насмешливо. «Ну, я... Простите, я отступаю, ладони мужчины соскальзывают вниз по моим рукам, вызывая волну мурашек. Я пойду!» «Могу угостить вас чем-нибудь?» – спрашивает он спокойно. «Я теряюсь!» Он смотрит прямо на меня с отчетливой заинтересованностью во взгляде. И я, наверное, могла бы изменить своим правилам и пофлиртовать, но слишком много «но». Я к этому не готова. Этот мужчина не из тех, с кем играют. «Извините, нет», – отвечаю я. Он склоняет голову, отчего темная прядь волос живописно падает ему на лоб. «Уверены?» «Абсолютно. Хорошего вечера». Я возвращаюсь за стол, взбудораженная и рассеянная. Одна часть меня сожалеет о том, что я не рискнула принять ухаживание мужчины, но другая испытывает облегчение. Я все сделала правильно. Жестом подозвав официанта, заказываю коктейли для девочек и газированную воду для себя и прошу принести счет. Счет? Он уже закрыт. Девочки? Нет, не девочки, усмехается официант, отводя взгляд. И я знаю, почему он так делает. Тот мужчина, он оплатил наш счет. Ярость вспыхивает во мне неконтролируемой волной. Зачем он это сделал? На что рассчитывал? Думает, что после этого я благосклонно отнесусь к тому, что он от меня хочет? Мы сами оплатим. Отмените прошлую оплату. Это уже невозможно, отвечает официант. Я принесу коктейли. В надежде, что девочки поскорее вернутся и помогут мне разобраться с этой щекотливой ситуацией, я смотрю по сторонам, выискивая глазами широкоплечую фигуру нахала, который позволил себе так демонстративно оплатить наш счет. Но его нигде нет. Он словно растворился. Возможно, уже нашел себе более сговорчивую дурочку, которая согласится на все его предложения. Алиса и Карина возвращаются в тот момент, когда официант приносит коктейли и переставляет их с подноса на стол. Тот мужчина у бара, выпаливаю я, он оплатил наш счет. «Серьезно? Весь счет?» – уточняет Карина, тараща на меня глаза. «Весь счет, включая эти коктейли», – подтверждает официант. «Вау!» – Алиса вопросительно смотрит на меня. «И где он сейчас?» «Я не знаю». «А вы знаете?» Карина и Алиса обращаются к официанту, но тот делает вид, что ослеп и оглох. «Приятного вечера», — говорит он и испаряется, не дав нам возможности провести мини-расследование. Вопреки моим страхам, что незнакомец обязательно вернется, чтобы потребовать с нас какую-то оплату за свою щедрость, он так и не появляется. И когда мы уходим из клуба час спустя, я почти об этом жалею, потому что он заинтриговал меня настолько, что я на время совершенно забыла об Алексее.